Джеймс Хедли Чейз. Когда прерывается фильм? Роман. Глава первая. Валери Бурнетт лежала в ванной с закрытыми глазами, закинув руки за голову. Через приоткрытое окно снизу доносился приглушенный шум голосов. Эти веселые голоса поднимали настроение Валерии. Она была довольна, что поселилась в этом доме на берегу Испанского залива. Все здесь оказалось точно таким, как ей и описывали, и отель, в котором она находилась, был очаровательным. О лучшем нельзя было и мечтать. Она открыла глаза и посмотрела на свое миниатюрное, хорошо сложенное тело. Грудь и полоски на бедрах были белыми и являли поразительный контраст с ее золотисто-коричневой кожей. Она всего неделю прожила на берегу Испанского залива, но солнце здесь было очень жаркое, и к тому же она очень быстро загорела до коричневого цвета кожи и не получала ожогов. Мокрой рукой она взяла золотые с платиной часы, которые ей подарил к свадьбе Крис. Было без 11:40. Времени вполне достаточно, чтобы она успела не спеша одеться, выпить на террасе мартини, а перед Крисом поставить стакан томатного сока. И к этому она до сих пор тоже не могла привыкнуть. Валерий чувствовала себя какой-то виноватой, но врач посоветовал ей выполнять его желание и сохранять привычный образ жизни. Крису было тяжело видеть, как пьют, и воздерживаться от спиртных напитков, но еще тяжелее ему будет видеть, как она от чего-то отказывается. Она положила часы на маленький столик возле ванны, и в тот же миг зазвонил телефон. Быстро вытерев руку, она взяла трубку. «С вами будут говорить из Нью-Йорка?» — послышался незнакомый женский голос. «Вы можете говорить?» Только ее отец знал, что они будут в отеле на Испанском заливе. «Да-да», — ответила Валерий, нахмурив досадливо брови. Она умоляла отца не беспокоить ее. Неделю он оставил ее в покое, но теперь звонил по ее вине. Она уже давно должна была бы написать ему письмо, ведь она знала, как он занят. Валерий узнала низкий голос отца. Ей часто приходила в голову мысль, что если бы ее отец не был промышленным магнатом, он мог бы стать хорошим актером. «Вау! Хелло, отец! Как мило! Вау! Я так давно о тебе ничего не слышал. Мне очень жаль, но ты же знаешь, как это бывает. Солнце такое великолепное. Ну и, конечно, я была... Оставь это. Как себя чувствует Крис?» «Хорошо. Вчера вечером мы как раз говорили о тебе, и он... Я хочу знать, как его состояние. Вау, у меня для разговоров всего 5 минут, так что не будем ходить вокруг да около. Каково его самочувствие?» Валери нетерпеливо подвигала ногами в воде. «Ну, я же только что тебе сказала, он чувствует себя хорошо. Я полагаю, что это была ошибка с твоей стороны, что ты одна с ним возишься. Он больной человек. И, Вау, скажи мне честно, у него до сих пор подергивается лицо?» Валерий закрыла глаза. То ли понемногу остывала вода, то ли ей почему-то стало холодно. «Ну, он чувствует себя немного лучше. Да-да, в самом деле лучше. Но это все еще не прошло у него. Ну да, но он все еще сидит безучастный ко всему». Валерий почувствовала, как на ее глаза наворачиваются слезы. «Он любит сидеть спокойно, молча и ничего не делать. Но это пройдет. Ему определенно уже намного лучше. А каково мнение доктора Густава?» Валерий нагнулась и вылила часть воды, когда вытаскивала пробку из ванны, чтобы выпустить воду. «Он говорит, что Крис на пути к выздоровлению, но на это надо время.